Скажу короткую мысль, и потом музыканты. Друзья, я был на Алтае, город Горно-Алтайск, в прошлом году. Там живет миссионер Альков Евгений. И вот мы приехали туда с благовестием, ансамбль приехал. И совсем маленькая группка, он там живет не так давно. Построили зал для собрания от старенького дома. И я думаю, как же он соберет людей? Он один собрал 40 человек неверующих. Я говорю, Женя, как ты смог? Он достает из кармана телефон. Вот, всегда при встречах, когда получается беседа, я стараюсь с человеком познакомиться. Слушай, а как у тебя дела? Он рассказывает, я буду молиться, можно я твой телефон запишу, тебе иногда позвоню, пожалуйста, пожалуйста. А потом, говорит, вот подошло время, я написал смс-ку, общую смс-ку всем, и еще прозвонил. 40 человек пришло на благовестие. Были покаявшиеся из местных горно-алтайцев. Вот так вот база телефона служит помощью для приглашения на собрание.